А по поводу дополнительных занятий. Ох, как перекосило Дадли. Он явно не любил оба эти предмета, а теперь был вынужден заниматься ими чуть ли не ежедневно. Его взгляд полоснул меня не просто неприязнью, ненавистью. Ничего, переживем и это. Во всяком случае, сегодня Пирс и Дадли снова не имеют возможности организовать охоту на Гарви, а, возможно, и охоту на Сурию. Ник без привычной поддержки вряд ли осмелится провернуть такой фокус. Кстати, когда после уроков мисс Трамбль объявила о новом совместном проекте, в котором помимо нее будут участвовать миссис Бигги, преподавательница ручного труда, и мистер Кауфман, преподаватель искусства, класс вовсе не расстроился. Как я понял, большинство детишек учились охотно и с интересом, к тому же после primary school, так называют здесь начальную школу, все поступали в среднюю. А насколько хорошей она могла оказаться, зависело от успеваемости и характеристики ученика. Поэтому детишки охотно зарабатывали себе дополнительные баллы в разных проектах. Да и сама идея поставить спектакль на французском языке была воспринята с интересом. И еще это помогало получить высший балл по французскому без дополнительных занятий. В общем, сплошные плюсы, так что весть о спектакле была принята положительно почти всеми учениками. Откровенных лентяев, как Пирс и Дадли, в классе больше не было, даже Ник учился неплохо. Ну, оно и понятно, наверняка после праймери он поступит в крутую среднюю школу, может, и в частную, родительские денежки это позволяют, а в частных школах очень не любят ничего не знающих не умех, у них там свои заморочки с баллами, сильно напоминающие социалистическое соревнование. Но хватит об этом. Во всяком случае, Дадли и Пирс будут плотно заняты в ближайший месяц, что не могло не радовать меня лично. Но, с другой стороны, мне стоило удвоить осторожность, ведь теперь Дадли явно считает меня воплощением зла на земле. Ничего, скоро я окончательно расстрою дружбу Дадли, Пирса и Ника, да еще и опущу морально всю троицу ниже некуда. И сделаю я это прямо завтра. Дело в том, что помимо уроков спорта, в школе были еще и уроки плавания. Проводились они раз в неделю в городском бассейне Литл Уингинга, и я здорово удивился, когда увидел их в расписании. Теперь понятно, почему канонного Гарри не заботило, как он будет плавать в Черном озере во время турнира трех волшебников. Он волновался о том, как будет дышать под водой, а не о том, что вообще не сможет плавать. Ясно, понятно, плавать его научили еще в начальной школе. Так вот, после уроков я решил по пути зайти в магазинчик, торгующий всякой всячиной, и купить себе нормальные плавки. Петунья мне почему-то их не приобрела, а в тех мешках на веревочке, веселенькой пестрой расцветочки, с пальмами и попугаями, которые достались мне от Дадли, я позориться был не намерен. Так что 10 фунтов от Ларри пришлись очень кстати. Петунью просить о такой мелочи не хотелось, уж не знаю, почему. Может, потому что она ждала, что я ее попрошу. А просить я страшно не любил. Еще с прошлой жизни. Слишком глубоко отпечаталась в сознании фраза Воланда из безмерно любимых мною мастера и Маргариты. «Сами предложат и сами все дадут». Итак, Пирс и Дадли после уроков поплелись к мисс Куин, бросая друг на друга злобные взгляды. Ник же не остался ждать приятелей, пробурчав им что-то вроде «Встретимся на нашем месте» и отправился во свояси. Неужели и сейчас с ней помирятся? Часть пути до парка я прошел с Сурией, потому что опасался, вдруг Ник все-таки решит учинить какую-нибудь пакость. Тем более, что девочка явно хотела пообщаться со мной, даже пригласила зайти к ней после школы, но тут моя паранойя вновь подняла голову, слишком уж грамотно Сурия стала меня окучивать. Возможно, у семьи Патил имеются свои планы на пока бесхозного героя, например, в дальнейшем пробудить магию Сурии одним описанным в книге способом. И вообще, для меня и английский волшебный мир еще не особо понятен, а уж какие заморочки существуют у магов-индийцев, я вообще понятия не имею. И соваться в неизвестность не хочу. На мгновение промелькнула мысль, что Патилы могут стать моими союзниками, но я тут же ее отбросил. Не думаю, что у них хватит сил бодаться с великим и светлым, разве что я стану их родичем, через брак. Но этот путь я счел для себя абсолютно неприемлемым. Нет, я ничего не имел ни против Сурии, ни против близняшек Патил, но мне 8 лет, и, если что, я и гав сказать не успею, как окажусь помолвленным. Оно мне надо. Поэтому я вежливо и душевно распрощался с Сурией, проводив ее до дома, и рванул через парк, торопясь зайти в магазинчик. Заприметил я его еще в первый день, маленькая лавчонка, торгующая самыми разными товарами. Но плавки там точно были. Называлась лавчонка просто и ненавязчиво. Всякая всячина о Томпсона и избытком покупателей явно не страдала, поскольку ее владелец, пожилой вдовец, которого звали, ясное дело, мистер Томпсон, в солнечные дни часто сидел рядом со своей лавчонкой в складном кресле, пил кофе из огромной чашки и дымил сигары. Но до этого я забежал в другой магазин, куда больше, и купил 3 пакетика сока, точно той же марки, что нам давали на ланч, а уже потом поторопился к облюбованной лавчонке. В этот день мистер Томпсон тоже листал газету, сидя в своем складном кресле, и когда я приблизился к нему, сильно удивился, что у него вообще появился покупатель, но грузно поднялся и распахнул передо мной дверь лавки. Как оказалось, плавки у него действительно продавались, я довольно быстро подобрал себе самые простые, синего цвета с белой косой полоской, а также тапочки для бассейна и купальную шапочку, так было положено по правилам. А потом мой взгляд упал на совершенно волшебного вида расписную коробку. Коробка притянула меня, как магнит, и я спросил мистера Томпсона, что в ней такое. А, отмахнулся он, эта коробка стоит тут давно. Ее приобрела еще моя покойная жена, посчитав, что кто-то сочтет это хорошим подарком для девочки. Но никто ее так и не купил до сих пор. Странно, я и сам о ней позабыл, хотя она стоит на видном месте, и покупатели словно не видят, мимо проходит. Ты, считай, первым о ней спросил. Интересно, волшебная вещь, а если это что-то нехорошее? А все-таки, что в ней? Настоял на своем я. Мистер Томпсон улыбнулся и нажал на крышку коробки. Та с тихим щелчком поднялась, и я увидел, что внутри коробка разделена на ячейки, в которые были насыпаны разноцветные бусины, от крупных до мелких, и еще оттуда словно пахнуло чем-то знакомым, приятным и ласковым, и никакой угрозы. Получить коробку захотелось еще сильнее. Решено, беру, с Томми посоветуюсь, если что. А сколько стоит эта коробка, мистер Томпсон? Спросил я. Хочешь подарить ее знакомой девочке? Подмигнул мне мистер Томпсон. Что-то вроде того, ответил я, прекрасно понимая, что нагло вру. Эта коробка позарез была нужна мне самому. Ну-у. Пожевал нижнюю губу мистер Томпсон. Думаю, что 15 фунтов за все тебя не разорит. И тут мой взгляд упал на игрушку рядом с коробкой. Это был мишка Тедди, небольшой, размером с ладошку. Немного потертый, но вполне в хорошем состоянии, в красно-желтой клетчатой жилетке и с лукавым взглядом пуговичных глаз. Именно такого в детстве мне привез дядя Шура, мамин брат, моряк дальнего плавания. Именно такой Тедди остался там, в прошлой жизни. Он дожил до преклонных лет. Я бережно его хранил, так он и сидит до сих пор на тумбочке возле моей кровати, ждет пропавшую хозяйку. В носу защипало, но я быстренько загнал слезы внутрь и весело сказал. Думаю, у меня есть предложение получше. 7 фунтов за все, и еще 1 фунт сверху за этого Тедди. Парнишка, пробасил мистер Томпсон, ты прямо хочешь вырвать кусок хлеба изо рта моих голодных детей. 14 фунтов, и то только из уважения к первому покупателю. Да ни в коем случае я не хотел обидеть ваших детей, горячо возразил я. И я готов дать за все вместе целых 8 фунтов. Короче говоря, начался торг почище, чем на восточном базаре. Мистер Томпсон даже ожил и стал выглядеть моложе, мы торговались за каждый пенни. Я понемногу набавлял, он чуть-чуть сбивал цену. В общем, развлекались оба. В конце концов, мистер Томпсон достал из кармана большой платок в клетку, вытер им свою вспотевшую лысину, затем трубно высморкался и заявил. «Не знаю, кто тебя учил торговаться, парнишка, но давно я так не развлекался. 9 фунтов 50 пенсов за все, и это моя последняя цена. Ну как, берешь?» «Беру», — кивнул я и отдал мистеру Томпсону 2 заработанные тяжким. «Ой, ну ладно, не тяжким, но все равно достаточно муторным трудом бумажки и сдачу, оставшуюся от покупки сока». Тот принял их, сложил все мои покупки в коричневый бумажный пакет и протянул мне. «Думаю, что неспроста ты их купил, парнишка. Удачи, и заходи, если деньги заведутся». «Непременно, мистер Томпсон, спасибо вам», — заверил я его и вылетел из лавки на свежий воздух. И у меня было странное чувство, что больше в эту лавчонку я не зайду никогда, потому что все, что я мог в ней купить, я уже купил. И это точно не принадлежности для плавания. Добежав до дома, я привычно спрятал пакет с покупками в гараже, намереваясь взять его позже. Только вот с Тедди я расстаться не смог, спрятал его под курточку и вошел в дом. Встретила меня хмурая Петунья. «Ты опять задержался. Послушай, тебе 8 лет, и ты не должен болтаться бог знает где. Все в порядке, миссис Дурсль», — заверил я ее. «Я просто говорил с мисс Трамбль по поводу проекта. Твой обед на столе», — заявила Петунья. «Не забудь помыть посуду за собой. Я неважно себя чувствую, поэтому хочу прилечь. Не шуми и не ссорься с Дадли, ему и так досталось в школе. И мне пришлось покупать ему новую сумку и письменные принадлежности. Не знаю, что скажет Вернон, второй день подряд какие-то недоразумения». «Да, миссис Дурсль», — вежливо ответил я. «Я не буду ссориться с Дадли. Но я хотел бы поговорить с вами, пока мистера Дурсля нет дома. Это важно». Петунья болезненно поморщилась, и я подумал, что ее недомогание может быть связано с моей недавно возросшей магической активностью. Ограничитель-то я скинул к чертям собачьим, так что магический фон в доме по-любому повысился. Жаль, как бы то ни было, но я не хочу приносить Дурслям лишнее неудобство, пока они соблюдают наш договор. Но тут на лестницу колобком выкатился Дадли. «Мама!» — крикнул он, — «я пойду погулять. Меня ждет Ник». «Ага». Пирса не упомянул, значит, не все так ладно в датском королевстве. Кстати, мелкий свин, хоть и скривился при виде меня, как от кислого, но никаких злобных криков не издал. Неужели общение с психологом помогло? Или полелеять душевные раны в компании Ника так хочется? Петунья снова поморщилась и недовольным голосом спросила: «Ты сделал уроки, Дадли?» «Ага», — быстро ответил он. «Чересчур быстро, и я подумал, что завтра Дадли опять ждут трудности с математикой. Но кто сам себе злобный Буратино?» Между тем деточка затянул противным тоном: «Ну, мам, я только немного погуляю. Ну, пожалуйста, а. Ну, я так расстроился в школе. Мне нужно отдохнуть». «Ладно», — вздохнула Петунья. «Но непременно вернись к ужину, понял? И приберись, наконец, в своей комнате. Я проверю». Мелкий свин с энтузиазмом закивал. «Ну, все верно. Уж ужин-то он ни за что не пропустит». А потом он натянул курточку, напялил кроссовки, с шумом понесся к двери, уже открыв ее, громко крикнул: «Там воняет. Пусть Поттер прибирается. Мы же кормим этого нахлебника. Вот и пусть прибирается. Там воняет». Да, все-таки не смог до конца удержать лицо и не пнуть, хотя бы морально, ненавистного кузена. «Ну, мне-то по барабану, тем более, что очередные неприятности у всей компашки не за горами. Пусть развлекается, пока может». А довольный Дадли, захлопнув дверь, стопотом скатился по ступенькам. Я насмешливо посмотрел на Петунью. «Нахлебник, серьезно, я думал, мы уже решили этот вопрос». «Не сердись на Дадли», — процедила Петунья, — «он просто расстроен из-за того, что случилось в школе. Ступай обедать, Гарри, а я пойду и прилягу. Поговорим позже, когда я буду убираться в комнате Дадли». По мне, так стоило заставить Дадли драить комнату до полного блеска, а не отпускать его болтаться по Литл Уингингу в поиске приключений на свои вторые 90. Но кто я такой, чтобы давать взрослой тетке советы по воспитанию отпрыска? Поэтому я спокойно ответил: «Хорошо, миссис Дурсль, я подожду. К тому же я почему-то чувствовал, что мне нужно как можно скорее принести коробку с бусинами в свою комнату и сделать, что? Не знаю, но у меня прямо руки чесались пустить бусины в дело. Индиец, национальность, индус, вероисповедание. Вот вам справочка по энциклопедическому словарю. Российский энциклопедический словарь. Индусы, приверженцы религии индуизма, распространенной в Индии и в районах расселения индийских эмигрантов. Индусами иногда неправильно называют все население Индии. Примечание к части. Мишка Тедди в жилетке. HTTPS. System 16.7732.G01. Вот примерно такой у меня Гарри. HTTPS. Postimp 2017:05:10.8. Автору на кофе, музу на печеньке. HTTPS. 2.41001.40571.27.1.9.3.i. Глава 12, в которой герой делает подарок и получает совершенно невозможную информацию. Я поел, помыл посуду, вынес мусор, прихватил припрятанную коробку и отправился к себе. Не знаю, почему, но эта вещь просто жгла мне руки. Однако я решил, что открою ее не раньше, чем сделаю математику и французский. По остальным предметам заданий не было. Тут вообще задавали немного. По сравнению с российской школой, почти все уроки проводились чуть ли не в игровой форме, да еще и дополнительные баллы за активность начислялись. Чем больше баллов, тем лучше характеристика и тем больше возможностей выбрать престижную среднюю школу. Так что стараться стоило. Я уже решил для себя, что раз уж мне не светит учиться в нормальной школе, то я попробую экстернат. Судя по тому, что я читал у Роулинг, детишки в Хогвартсе были не слишком загружены учебой. Основную массу домашних заданий составляли обычные эссе по любому предмету. И вот нафиг преподавателям грузить себя этой монотонной писаниной. И при этом принципам правильного отбора информации для написания эссе детишек никто не учил. Неудивительно, что они несли ересь. И вообще, любая комиссия из нашего родимого районного комитета по образованию прикрыла бы Хогвартс со скоростью звука, просто за отсутствие компетентных преподавателей и полнейшее игнорирование техники безопасности. Ну да, если Хогвартс самое безопасное место в волшебном мире, я уж и предположить боюсь, как выглядят опасные. А уж сэс. Я представил пару знакомых тетенек из этой ужасной организации, бродящих по Хогвартсу с волосами дыбом и произносящими на каждом шагу священное для них слово «санпины», и тихо заржал. В общем, я решил больше времени уделять именно учебе и взять от Хогвартса все, что он мне может дать. Так что никакого Гриффиндора. Рон в друзьях мне не нужен, эта гиря на Гарькиных ногах мне нафиг не облокотилась. Нет, может он и впрямь такой добрый и преданный, но он и в каноне друзей предавал. Буду проситься на Равенкла или Хафлпаф. Хотя, может быть, Хогвартс вообще не вариант и лучше тихо смыться из Англии. В США, например, есть же там школа Ильвермурни. Дурмстранг с Шарбатоном не вариант, в одном директорствует бывший пожиратель смерти, которые, как известно, бывшими не бывают, а директриса Шарбатона с великим и светлым в хороших отношениях, так что меня достанут и там, хоть с тем же турниром. Короче, обложили, как волка флажками. Только вот, волк даже у Высоцкого в песне сумел флажки перепрыгнуть, а я все-таки существо разумное, неужели не додумаюсь до чего-то приемлемого для себя? Во всяком случае, не стоит рвать все связи с обычным миром, для большинства магов он темен и загадочен, так что есть возможность затеряться в нем. Ой, с чего это меня на размышления потянуло? И тут я опомнился. Оказалось, что я сижу за столом, предо мной открытая коробка с бусинами, а у меня в руках тонкая леска, на которую я и нанизывал эти самые бусины, временами перекручивая леску, так, чтобы получался красивый узор. Руки действовали словно сами, подбирая бусинки разных цветов, причем на месте взятой бусины в коробке тут же возникала новая, точно такая же. Я соединил концы лески, закончив браслет, и тут он слегка засветился. Буквально через секунду свечение погасло, и я выпустил получившуюся поделку из рук, глядя на нее, словно на живую змею. Голова слегка закружилась, появилась слабость, и я закрыл глаза, пытаясь увидеть шарик. Он выглядел почти по-прежнему, разве что чуть-чуть потускнел. Но самое удивительное, шарик оплетала вернувшаяся косичка. Она тоже засветилась, мигнула и впиталась в шарик, который засиял радужными разводами, куда ярче, чем раньше. Головокружение и слабость тут же прошли бесследно, но сказать, что я был удивлен, значило не сказать ничего. Стихийный выброс, который я послал непонятно куда, неизвестно зачем, вернулся ко мне и совершенно безболезненно впитался в ядро, пополнив растраченную силу. Это что ж такое получается? Как я там пожелал? Найди нужное мне. Стоп. Этот набор бусин. Это заготовки для какого-то артефакта. Он случайно попал в руки к маглам, но потом. Потом хозяева лавки забыли о нем, покупатели маглы не замечали, пока в лавку мистера Томпсона не приперся я. Точнее, меня привела моя собственная магия, которую я послал отыскать нужное мне. Значит, мне эта вещь не опасна. Стоп. Что там было про родовые дары? Неужели и это правда? Родовой дар Поттеров. Артефакторика. Карта мародеров, созданная Джеймсом сотоварищей еще в Хогвартсе. Моя освобожденная магия. Ну да, я снял ограничитель и тут же родовой дар потребовал чем-то его занять. Вот я и занял. То есть, получается, что этот браслет – простенький артефакт, который я сотворил на голой интуиции. Кому он предназначен? Минуточку. Я же Петунью пожалел, когда понял, что у нее болит голова, и предположил, что это из-за усилившегося магического фона. Что, если эта поделка нивелирует негативные последствия моего присутствия рядом со скрибами? Нифига себе. Значит, нужно срочно проверить. Если Петунья почувствует себя лучше, значит, я прав на все 100. И это, кстати, снимает проблему стихийных выбросов. Сплел браслетик или что-нибудь иное смастерил, излишки магии скинул, и все. Тишь, гладь и Божья благодать. Я поднял браслетик, почувствовав, какой он приятный на ощупь. Бусинки гладкие, выпуклые, однако одной, они так вкусно щелкали под моими пальцами. Нет, вреда эта штука Петунье точно не причинит. Пора проверить, поможет ли. Я вышел из комнаты и увидел, что дверь в комнату Дадли приоткрыта. Вонь оттуда шла отвратительная. Я хмыкнул, подумав, что скоро уберу сюрприз, иначе весь второй этаж провоняет надолго. Но пока стоит потерпеть, пусть Дадли еще ночку скоротает в компании тухлых рыбьих потрохов, которые я подсунул под калорифер. Минимум средств, максимум результата. Бледная Петунья прибиралась в комнате Дадли, попутно пытаясь ликвидировать источник вони. Окно было распахнуто настежь, к тому же, на столе стоял большой баллончик с освежителем воздуха, за который женщина то и дело хваталась, выпуская струю аэрозоля. Но даже насыщенный хвойный аромат с вонью не справлялся. Запах был, как в старом анекдоте, словно под елкой нагадили. Я вошел в комнату, Петунья страдальчески скривилась и сказала: «Я не готова к разговору, Гарри. Тут слишком противно пахнет, голова разболелась еще больше». «Я как раз по этому поводу, миссис Дурсль», — ответил я. «Примерьте, пожалуйста. Ты думаешь, мне поможет эта глупая побрякушка?» Начала заводиться Петунья. «Просто примерьте, миссис Дурсль», — настаивал я. Видимо, Петунья была так измучена головной болью, что даже не стала спорить дальше. Она просто взяла браслет и надела его на правое запястье. Я вновь увидел легкое сияние, на миг окружившее браслет, и все. И тут тетя сказала изумленным голосом: «Удивительно, голова больше не болит. Откуда у тебя этот браслет, Гарри? Надеюсь, что ты не взял его без спроса». «Все в порядке, миссис Дурсль», — заверил я. «Я сделал его сам и рад, что он вам помог». Петунья нахмурилась. «Сам? Но тогда это же, это называется артефакт», — напомнил я. «Помните?» Взгляд Петуньи стал неподвижным. Она замерла, и выглядело это жутковато. «Миссис Дурсль», — прошептал я, — «очнитесь, миссис Дурсль, так вы помните?» «Помнить», — пробормотала Петунья. «Помнить, Джеймс, муж Лили, он такие на коленке мог смастерить. У меня таких было несколько, и голова тогда не болела. Гарри, Гарри, что я? Ох!» И тут Петунья рванула из комнаты прямо к лестнице, ведущей на чердак. В полном обалдении я побежал за неожиданно активизировавшейся родственницей. А она быстро взобралась по лестнице, торопливо подошла, почти подбежала к картонной коробке в углу почти пустого чердака и вытащила из него расписную шкатулку, довольно-таки большую, размером примерно в лист формата А4. По-прежнему бормоча: «Помнить, помнить». Петунья откинула крышку шкатулки и вытащила из нее какую-то цепочку с темно-синим камнем каплевидной формы. Она торопливо накинула цепочку себе на шею и вновь замерла. «Миссис Дурсль», — прошептал я, ибо мне реально стало жутко. «Тетя Петунья». Женщина пробыла неподвижной меньше минуты, но этого хватило мне, чтобы облиться холодным потом. А потом она как-то странно дернулась, открыла глаза и мой запас с английской брани очень сильно пополнился. Причем, в этом потоке ругани несколько раз повторялись слова: «Старая тварь и скотина бородатая». Вот ставлю фунт против пенса, что тетушка имеет в виду одну известную всем светлейшую личность. «Миссис Дурсль», — снова попытался привлечь к себе внимание я. «Ох, зря я это сделал». Петунья тут же бросилась рыдать, обнимать меня и просить прощения. Наконец, она иссякла, и я смог спросить: «Миссис Дурсль, что с вами?» «Нет, я-то понимал, что каким-то образом ментальные закладки Петуньи разрушились, и что она вспомнила о Дамблдоре что-то совсем нехорошее. Но она назвала Поттера Джеймсом, что предполагает довольно близкое знакомство и неплохие отношения. Джим сделал что-то для сестры Лили, с которой у них обоих были плохие отношения. «Да что тут происходит-то, Гарри?» – прошептала Петунья. «Бедный мальчик, что же мы творили-то? Что?» – резко дернулся я, пытаясь вырваться. К счастью, Петунья не стала держать меня. Она как-то беспомощно осела на стоящий рядом с коробкой колченогий стул и начала говорить. А я слушал и охреневал. Чем дальше, тем больше. Петунья рассказывала о том, что никогда не завидовала сестре, и отношения между ними были очень теплыми. И письмо Дамблдору она писала с просьбой принять ее в Хогвартс не из зависти, а потому что боялась отпускать любимую младшую сестренку в непонятную школу одну. «Понимаешь, Гарри», — всхлипывала женщина, — «мама с папой так обрадовались тому, что Лили — волшебница, и они сразу же согласились отпустить ее в этот ужасный интернат, даже толком ничего не выяснив. Это меня насторожило, я испугалась и решила поехать с Лили, чтобы защитить ее. Но Дамблдор, он ответил мне в таком духе, так все перевернул, словно я злобная завистница, понимаешь, когда я показала это письмо Лили и Северусу, они тоже насторожились». «Северусу», удивился я, «мы тогда жили в Колкварте», стала объяснять Петунья то, что мне и так было известно, но я не перебивал. «Пусть выговорится, может быть, расскажет то, что расходится с канонной историей». И Петунья не подвела. «Мы тогда жили в Колкварте», повторила она, «а Северус жил по соседству. Они подружились с Лили. Знаешь, этот мальчик надышаться на нее не мог, и я его понимала. Лили была такой потрясающей, сейчас я это вспоминаю и не понимаю, как я могла говорить тебе все эти гадкие слова про нее». А Северус, ему нелегко жилось. Его отец работал на мебельной фабрике. Он сильно пил, был очень злобным и даже поднимал руку на маму Северуса. Миссис Снейп часто болела, думаю, что эти скандалы и свели ее в могилу раньше времени. Но нас она привечала, всегда поила чаем с печеньем. Она пекла такое вкусное фигурное печенье, и дома у нее всегда был порядок, Северус всегда выглядел аккуратным и одет был не хуже других ребят, хотя денег у них было немного, это чувствовалось. Что о, а где косорукая неряха Эйлин и неухоженный сальноволосый Снейп? Все страннее и страннее. Миссис Снейп так обрадовалась, когда Северусу пришло такое же письмо, как и Лили. Продолжала Петунья. Я тоже обрадовалась, попросила Северуса присматривать за сестрой, чтобы ее никто не обижал. Лили обещала писать. Они подружились с твоим отцом и его другом Сири еще в поезде, когда ехали в школу. Они были все вместе почти 7 лет до самого окончания Хогвартса. Я помню, они все были на нашей свадьбе, Лили с Джеймсом, Сириус, Северус и еще двое ребят с их курса, Ремус и Питер. Мы так повеселились тогда. Этот домик, это Лили с Джеймсом заплатили за него, сказали, что это их подарок нам с Вернаном. Снейп подружился с мародерами. Снейп был на свадьбе Петуньи. Никакого скандала не было. Джеймс и Лили подарили Дурслим дом. Что еще здесь не так? И разве Снейп уже не состоял тогда в кружке по интересам имени Волди? Канон. Какой канон? Тут все, похоже, в разнос пошло. И как тогда ситуация докатилась до нынешней? Санпины, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, обязательные для медучреждений, школ и дошкольных учреждений. За их соблюдением в России следит санитарно-эпидемиологическая служба. Примечание к части. Чудная картинка, Снейп и мародеры, друзья, HTTPS. А это они же постарше за игрой в бутылочку. HTTP, C4AF, 2010/6, и, 6, Spin the Battle By. Фото для выпускного альбома. HTTP, 47D1, TH, PRI, F, 2010.6000, и, Хогвартс 1974 Yearbook by. Следующая глава во вторник. Автору на кофе, музу на печеньке. https://2.41001.4057.127.193i. Огромная благодарность тем, кто уже помог. Глава 13, в которой герой много думает, пытается делать выводы и приобретает первого союзника. Да, глава не слишком динамичная, но для развития сюжета важная. Канон. Какой канон? Тут все, похоже, в разнос пошло. И как тогда ситуация докатилась до нынешней? Миссис Дурсль, поторопил я Петунью, а что было дальше? Женщина обхватила себя руками за плечи и стала раскачиваться на стуле, закрыв глаза, а потом прошептала. Я не помню. Я ничего не помню дальше, Гарви. У меня словно вынули часть памяти. Следующие воспоминания после свадьбы. Как я выхожу утром на крыльцо за молоком и вижу корзину. С тобой. В ней было письмо от этого вашего Дамблдора. Когда я открыла его, понимаешь, у меня словно в голове все перевернулось. Я ощутила ненависть к Лили. Ненависть и зависть. Прости меня, но я подумала. Эта сучка сдохла со своим никчемным муженьком, а мне подкинули их щенка. Он испортит нам жизнь, из-за него мой Дадли не получит всего, что заслуживает. Я кивнул. Что тут было сказать? Нет, ты не понимаешь, Гарви. Я подумала такое о любимой сестре и родном племяннике. Я не могла раньше и помыслить о таком. А тут, помню, ты заплакал и я почувствовала отвращение к тебе, настолько сильное, что даже не сразу смогла взять тебя на руки. И Вернон, он тоже стал другим, понимаешь, у него ненависть стала вызывать даже слово волшебство. И мне это казалось правильным, потому что мы нормальные. Понимаешь, для меня так важно было, что мы нормальные. Я так боялась, что у Дадли это проявится. Один раз я увидела, что бутылочка с молоком парила возле его головы, а он смеялся. У меня случилась истерика, но потом больше такого не повторялось. Никогда. Вот же ж, как же хочется вслух выругаться. Желательно матом. Похоже, на Дурслих понакручено такого. Тут и ментальные закладки, и стирание памяти, и превращение моего дрожайшего кузена в Скриба. Ведь летающая бутылочка – это стихийный выброс. Дадли был волшебником, был. Неужели это все провернул великий и светлый? Ну, тогда он просто гений интриги. А Снейп, вот, кто мне непонятен. Неужели он заодно с Дамблдором, если все тут не по канону? Но если он дружил с мародерами, у него не было повода становиться пожирателем и мстить Джеймсу. Или и у него с памятью светлейший поработал. Ох, что-то мне все меньше и меньше хочется в Хогвартс. Если уж Лигельмен Снейп не смог защититься, то кто я против Дамблдора? Букашка, хоть с потенциально большой магической силой. С другой стороны, здесь все указывает на светлейшего слишком явно. Ладно, Дурслим можно было стереть память, можно было каким-то образом превратить в Дадли в Скриба. Но почему в каноне все перевернуто с ног на голову? Для того, чтобы канонная версия стала единственно верной, нужно было обливиеты пачками раскидывать, да еще и память поменять очень многим волшебникам. Дамблдор, конечно, силен. Но провернуть такой фокус практически в одиночку. Ой, что-то здесь не так, сильно не так. Такое чувство, что Дамби мне подсовывает в качестве этакого жупила, чтобы было кого ненавидеть и против кого бороться. С другой стороны, а с чего я взял, что здесь рулит канонная версия, если все уже поменялось так, что мама не горюй. Я себе вообще слабо представляю расстановку сил в волшебном мире, может, есть детали, которые изменили картину с точностью да наоборот без всякого вмешательства Дамблдора. А есть еще вариант, самый неприятный. Дамби, не кукловод. Дамби, сам марионетка, кукловод прячется в его тени и дергает за ниточки. И вот это хуже всего, потому что я примерно понимаю, чего ждать от светлейшего, а вот чего ждать от темной лошадки. И кто может быть этим самым кукловодом? Фламель, Гриндевальд, Мерлин. Да хоть Кощей бессмертный, гадать можно до посинения. Я могу хоть до вечера придумывать варианты, все они одинаково недоказуемы. К тому же, если бы Фламель так рвался захватить власть, давно бы сделал это, а Гриндевальд в Нурмингарде кукует, а плести интриги, сидя в таком месте, вообще-то затруднительно. Мда, и что мне со всем этим делать? Неважный из Петуньи источник информации. Я с некоторой жалостью посмотрел на женщину. Похоже, Гарькина тетка такая же жертва ситуации, как и я, да и все остальные Дурсли, тоже. Нет, вряд ли они были белыми и пушистыми, но под воздействием ментальных закладок все их дурные качества только усугубились, а совершенно неумеренная, удушающая любовь к Дадли, оборотная сторона ненависти ко мне. То есть Дадличке все доставалось в двойном размере и получалось безудержное баловство, в результате которого выросло, ну, что выросло, то выросло. Петунья, продолжавшая сжимать шкатулку, снова открыла ее и, достав фотографию, протянула ее мне. «Возьми, Гарви, это единственное изображение Лили, что у меня осталось, они здесь все». Я взял снимок, пардон, колдографию, и стал ее разглядывать. Ну да, на ней, вместе с Лили и мародерами был запечатлен юный Снейп собственной персоной. И выглядел он совсем не так, как в фильме. Аккуратная мантия со слизеринским галстуком, длинные, забранные в хвост волосы, открывающие бледное, как говорят, породистое лицо с длинноватым, но вполне себе аристократическим носом, улыбка, как и у всех остальных. Хорошая у него улыбка, искренняя, не похоже, что мародеры заставили его сниматься силой. Лили стояла в центре, она еще больше напоминала лисичку, чем в моих воспоминаниях, от улыбки на ее щеках выступили ямочки. Она то и дело сдувала со щеки непокорный медный локон. По бокам ее обнимали Джеймс и Северус. Оба то и дело косились на девушку, только вот никакой взаимной ревности я не заметил. Очкастый, лохматый Поттер смотрел на Лили с любовью, Снейп тоже, но, скорее, как на сестру. Сириус, обнимавший за плечи Джеймса, был таким юным и красивым, что я с тоской вспомнил его в фильме, усталого, грустного, почти сломленного. От этого Сириуса била такая волна силы и обаяния, что он невольно притягивал взгляд. Неудивительно, что в него многие были влюблены. Римус и Питер стояли по краям. Римус был вообще не похож на свое киношное воплощение. Широкоплечий, с уверенным взглядом, светловолосый здоровяк, этакий юный викинг. И что-то мне подсказывало, что со своим внутренним зверем он живет в мире и согласии. Мля я, это что ж надо было с ним такое сотворить, чтобы он превратился в ту канонную половую тряпку. Питер же выглядел обаятельным толстячком, он с восхищением поглядывал на своих друзей и тоже вроде бы искренне улыбался, показывая заметную щербинку между передними зубами и приветливо махал колдографу рукой. Но вот он мне не понравился сразу. Показалось, что и обаяние, и восхищение наигранные. Уже тогда Петтигрю был частью плана. Почему бы и нет, волшебник он не из слабых, что бы там ни говорили фанаты про криво проведенный ритуал воскрешения, но Волди-то он воскресил, а это говорит о том, что маг Петтигрю довольно сильный. И, опять же, что бы там ни говорили, откровенного слабака мародеры не выбрали бы себе в друзья. Ох, что же произошло? И, кстати, кто это снимал, если вся компания на снимке? И что мне теперь со всем этим делать? Что же делать теперь? Прошептала Петунья. Что делать? Я вздохнул и попытался взять себя в руки. Спокойствие, только спокойствие. Пожалуйста, тетя, успокойтесь, мягко сказал я. Вам не тягаться с Дамблдором. Боюсь, что даже если вы попытаетесь уехать, он найдет вас везде. Поэтому вам нужно жить, как раньше. Потерпите меня еще 3 года, а потом я буду возвращаться только летом. И вообще, постараюсь свести общение к минимуму, тогда вы сможете жить нормальной жизнью. И вы сможете уехать, куда угодно, и лучше подальше от Англии. Ты не понимаешь, Гарри, вскинулась Петунья. Я боюсь за тебя. Этот волшебный мир. Он уже убил мою Лили и заставил меня ненавидеть ее после смерти. А ты? Ты же еще маленький мальчик. Что будет с тобой? Я постараюсь уцелеть, тетя, отозвался я. Обещаю, все будет хорошо. В моих словах звучала уверенность, которой я на деле не ощущал, но Петунье хватило этого, чтобы немного успокоиться. В конце концов, разговор с Петуньей оказался утомительным, но плодотворным. Я пообещал сделать артефакты для Вернона и Дадли, Петунья же заявила, что непременно придумает предлог, чтобы они носили их, не снимая. А еще я попросил не говорить Вернону о ее внезапно вернувшихся воспоминаниях. А когда Петунья спросила, почему, я ответил, что у нас под боком соглядатая имеется. На недоумение женщины, я сдал мисс Фикс потрохами и попросил быть поосторожнее со старухой. Петунья отнеслась к моим словам вполне серьезно, заметив, что мисс Фик часто интересовалась, как у меня дела, и советовала быть со мной построже, мол, дурная кровь. Да я просто сама не своя становилась после этих ее слов, заметила тетка. Ты меня так раздражал, что хотелось наказать, да позлее. Неужели она как-то на меня воздействовала? Я мрачно кивнул. А что? Очень похоже. Сама мисс Фик колдовать не может, а вот обеспечить ее нужной штучкой кто-то добрый и бородатый вполне мог. Ох, опять все сходится на Дамблдоре, просто как в сказке. Вы носите не только мой браслет, но и это украшение, кивнул я на кулон. Его ведь тоже отец делал. Да, кивнула Петунья. Он говорил, что это поможет защитить мой разум. Я не понимаю, почему его сняла и спрятала. Не помню. А с мисс Фиг буду осторожнее. Ты прав, Гарри. Похоже, Один союзник у меня уже есть. Хиленький такой союзник, но лучше, чем вообще никакого. И голова у Петуньи варит неплохо, во всяком случае Вернаном она вертит, как хочет. Что ж, так лучше, чем выживать в полностью враждебном окружении. К тому же, вместе с частью памяти к Петунье вернулась некоторая критичность мышления, и она осознала, в кого они с Вернаном превратили Дадли. Думаю, что мелкого свина ждут неприятности, и на сей раз не от меня. Петунья всерьез вознамерилась приструнить любимого сыночка и привлечь к этому Вернана. А я уже понял, что Вернан и Петунья вполне соответствуют поговорке про голову и шею. То есть муженька Петунья сможет убедить в чем угодно, и если до сих пор Вернан изо всех сил попустительствовал сыну, то только потому, что Петунья баловала его еще больше. У меня даже возникла мысль отложить акцию возмездия, намеченную на завтра, вроде бы нечестно получается по отношению к Петунье и как-то, мелко, что ли, может, оставить пока Дадли в покое. Ага, а он меня в покое оставит. Конечно, можно поверить, что кузенчик внезапно исправится, но это вряд ли. Я тут послушал втихаря разговоры одноклассничков и сделал вывод. Главным в компании Пирс Дадли Ник является вовсе не Дадли. Ник играет роль мозгового центра, но сам руки пачкает редко. Пирс намечает очередную жертву и глумится словесно, а вот Дадли. Дадли эти двое приблизили к себе за большую физическую силу. Типичный бык, шестерка, который нужен, чтобы запугать и сломить. То есть друзья Дадли ему вовсе не друзья и относятся к нему соответственно, потому-то они так легко и поверили, что первую пакость сделал он, сами-то они при случае, не задумываясь, так бы и поступили. Поэтому, развалить эту компанию просто необходимо, а значит, делаю пакость Пирсу и Нику, и да, после этого им придется солоно, но тут, уж извините, их-то поведение никакими ментальными закладками не оправдаешь, они такие, какие есть, а значит, будут огребать. Есть, правда, опасность, что они догадаются, что истинный источник всех неприятностей, я, но, какие ваши доказательства, а если попробуют подкараулить и набить морду, то есть у меня парочка грязных приемчиков от того же Левы Терентьева. Нехорошо, знаю. Но я просто хочу покоя и возможность разобраться со всеми своими непонятками и проблемами, которых возникает все больше и больше. Все, вижу цель, не вижу препятствий.